«Темный!» – прозвучал властный голос. «Приперлись все-таки. Имя. Рава. Раса. Духовная сущность. Уровень. 8762. Возраст. 42386 лет. Класс. Творец. Сила. Ловкость. Выносливость. Интеллект. 677. Мудрость. 1263. Воля. 1985. Харизма. 967. Духовная энергия. 4398. 439800. 439800. Духовное ядро. 3268. Да-да, и тебе привет. Зачем ты тут? Затем, чтобы напомнить вам, дорогая моя эгоистка, что Луна – это ваше воплощение, и если мы не хотим разрушения одного из крупнейших духовных центров планеты, то вам надо бы поделиться капелькой силы, дабы воскресить невинно убиенного духа. Его убили вы, после убийства вами океана, так что все честно. Ну так что, кто понесет ответственность за разрушение равновесия здесь? Убирайся отсюда. В следующий миг меня буквально вышвырнуло из белизны, где я был секунду назад, а сам я даже отступил на полшага назад в воде. Стервозная сучка, прошипели губы. Хмурый взгляд нашел светящееся уанга в руках тела рыбки, чьи ожоги также начали заживать. Ладно, сойдет пока что. Как только воздушник закончил, то безвольно осел прямо в воду. Видимо, такие объемы энергии не прошли для него даром. Усталый взмах моей руки вынес его вместе с волной воды на траву. Джая не было, как и двоих магов. Сакка был сильно избит и лежал скрючившийся и связанный на траве недалеко. Рядом с ним примостилась Катара, над двумя телами хмуро стоял Зука, а Айра задумчиво сидел на траве. Впрочем, генерал сразу же начал подниматься. «Какова обстановка?» — хмуро спросил я. «Магия огня вернулась гораздо быстрее магии воды, так что сейчас у противника осталась лишь десятая часть города», — спокойно проговорил Айра. «Адмирал Джая сейчас командует войсками. Вождь племени ранен, насколько мне известно. Чудесно. А что с эти? Договорить я не успел. Меня отнесло волной воздуха. Чертов Анг внезапно очнулся и ударил вокруг изо всех сил. Волна воды похватала и буквально выкинула его друзей в воздух, где их поймал непонятно откуда взявшийся бизон. «Сучоныш!» – прорычал я. Бизон уже начал улетать, когда с него раздался голос Сокки. «Юи!» Оглянувшись на лежащую в стороне принцессу, я злорадно хохотнув выдохнул волну пламени в воздух. Аппа, которому точно немного обожгло одну из лап, взревел. Сверху послышался возглас Анга. «Прости, Сакка». Одновременно с этим летающий зверь начал стремительно набирать высоту и скорость. Я устало привалился к ледяной стене, но внезапно слева послышался голос Зука. «Ушел, он опять ушел, дядя». «Успокойся, принц», устало обратился я к нему, уже забыв обращение на «вы». «Ты вывел аватара из битвы еще до ее начала. Этого достаточно при некоторой помощи, чтобы заслужить прощение хозяина огня. Можешь уже считать себя оправданным». Глава 8. После сражения мои мысли больше заняты были тем, почему убийство океана повлияло на магию огня. Вообще, духи, конечно, магию никому не давали, однако же маги воды Северного полюса чрезвычайно сильно резонировали поколениями с энергией духа Луны. Но при чем тут океан-то? Маги огня живут далеко от этих духов, так что уничтожение одного из них вряд ли могло бы повлиять на пламя. Собственно, мучился я этим вопросом недолго, всего около полумесяца, пока не добрался до Ван Шитонга, который пояснил, что убийство этих духов создали особые колебания в энергетическом спектре, резонирующие с определенным типом ядра стихии. Кстати, выходило, что смерть Луны должна была затронуть и магию воздуха тоже, если бы там были ее пользователи. А вот магам Земли все было бы пофиг. Анг, везучая скотина, у него великий дух сидит в энергетике, как генератор и стабилизатор. Впрочем, у меня тоже, так что все наши проблемы на тот момент были связаны лишь со смертью связанных с Равой и Вату существ. Сразу после победы началось самое сложное – мир. Айра оказался невероятно опытен в вопросах работы с населением на захваченной территории, так что уже через несколько часов по улицам застучали подошвы сапог солдат, патрулирующих город. Каждый третий патруль включал в себя мага, водников, которые нападали на патрули, изолировали на корабле-тюрьме, который был специально взят для транспортировки водных магов. Не нападавших пока не трогали. Вообще, дел было дох и больше. Нужно было убрать тела убитых, оказать помощь раненым, разобрать завалы в городе, составить подробную карту самого города и ледяных катакомб, решить, что делать с пленной принцессой и вождем, который вот-вот загнется, проблем было до хрена. Уже на следующий день те водные маги, которых удалось собрать почти добровольно, было их, правда, немного, стали восстанавливать разрушенные здания. Пока что не так красиво, как было, но сейчас было не до красоты. Красоту можно будет навести и позже. У меня были свои головные боли. Тот же Джао Изука. Оставив Айра вместе с большей частью флота и армии на Северном полюсе, Джао прихватил десяток судов и отплыл в столицу. Я взял с собой принца изгнанника Июи. На последней настояли Джао и Айра, ибо она могла бы стать символом бунта, а так таковой просто не успел бы организоваться, так как вождь еще не оправился после боя. Перед отплытием мне пришлось пообещать Айра, что с его племянником ничего не случится. Кто бы знал, как мне тяжело дались эти слова, ведь если что-то все-таки произойдет, то Айра станет моим врагом до конца своей жизни. Он слабее меня, но кто бы знал, как же мне не хочется такого исхода. По прибытии в столицу, меня с адмиралом тут же потащили к лорду Азаю, не дав и слова сказать. Там без всяких прелюдий потребовали отчета. Как более опытный, сию тяжкую ношу взвалил на себя Джао. Хотя я тоже имел опыт и немаленький, все-таки шиноби после миссии отчеты также строчат вполне исправно. «Значит, вы, адмирал, нарушили мой прямой приказ», — задумчиво протянул Азай. «А вы, лорд Низарин, что думаете?» — повернулась ко мне голова хозяина огня. «Я, ГМ, с одной стороны, адмирал действительно нарушил ваш приказ, за что обычно отдают под трибунал, с другой же, к сожалению, в плане продолжения вторжения это было необходимым. Если бы приказ не был нарушен, то лишившиеся поддержки магов солдаты просто не смогли бы даже удержать занятые позиции. Правда, я не понимаю, почему именно смерть океана повлияла на магию огня, но по этому поводу хочу поговорить с Ван Шитонгом чуть позже. Хорошо, я подумаю над ситуацией. Адмирал Джао, жду вас у себя вечером, скажем, в 7 часов, есть». Как только Джао вышел, Азай обратился ко мне. «У тебя должны были быть весомые причины, чтобы привести сюда моего сына и пообещать покровительство. Верно, они есть. Первая и самая важная причина – это Айра. Он один из сильнейших магов огня и, возможно, что самый искусный. В мастерстве он, не в обиду вам, лорд, превосходит всех известных магов, за исключением, возможно, Джонг-Джонга. И главное, он не стремится к трону, да не дурак вовсе. Понимает, что без наследников лордом огня ему лучше не становится. Другими словами, пока у Айра не будет наследника, он не будет угрозой вам, а когда будет, едва ли для Айра будет иметь смысл захватить трон. Он не сможет долго править просто в силу возраста, а его дети окажутся еще малы и попадут в переплет. Да и не любит он трон. Такой человек, как он, ни за что не захочет впутывать своих детей в такую грязь. Уж простите, если обидел. Ты говоришь умные вещи. В принципе, да, это уже весомая причина, но есть ведь и другие. Да, принц-изгнанник Зука – это угроза. Его надо убить, либо вернуть сразу же, как появился аватар. Это раньше он ничего не значил, а сейчас, если внезапно получит поддержку аватара света, то вполне может претендовать на трон империи. Для этого будет достаточно одолеть вас и Азулу. Айра своего племянника поддержит без вопросов. Я не хочу, чтобы дело всего этого столетия похерили таким глупым образом. Хорошо, значит, не будет принца-изгнанника Зука. Однако и наследником империи его делать нельзя, хотя он таковым после возвращения должен стать. Вы явно имеете свои планы на этот счет, однако раз желаете выслушать мое мнение, стоит дать ему основать новый аристократический род и отдалить от двора. Скажем, отправить править куда-нибудь в колонии, где сейчас более-менее спокойно. Или вообще отдать на попечение Айра. Пусть сделает из племянника военачальника. Зука не глуп, справится. А Азула или ее муж станут новыми леди и лордом огня после вас. Хорошо, я тебя услышал. Спустя примерно неделю состоялся новый разговор, но на этот раз для меня весьма неожиданный. Здравствуйте, лорд Азай. Приветствую, садись. Он махнул рукой в сторону стула на все той же беседке. Сам остался стоять. Пожав плечами, я присел, наливая себе в чашку невероятно душистый чай из заварника. Могу я узнать? Можешь. Видишь ли, Лей, какая проблема, сколько ты уже являешься лордом Низарином? Года два, может, больше. Верно. А теперь скажи мне, что я должен делать со своим приближенным и подчиненным лордом Низарином, который до сих пор не женился. Одной фразой Азе описал целый пласт информации, заставив меня задуматься, как мы выглядим со стороны. Я, невероятно сильный и весьма влиятельный сторонник нынешнего хозяина огня, настолько сильный сторонник, что Азе в принципе не разделяет даже меня и себя в политическом плане. Он может, чуть ослабнув, сам усилить меня, не считая это невыгодным разменом. Логично предположить, что многие попробуют устроить своих дочурок ко мне через лидера моей фракции, раз уж я настолько ему подчиняюсь в силу верности или зависимости. Ну а теперь вопрос. Мне-то чего делать? Азе не может вечно всем отказывать, ведь многие считают, что у меня в данном вопросе, даже если и есть мнение, то его можно не учитывать, ибо хозяин огня все равно решит его по-своему. Значит, и весь негатив за отказ валится на Азе, что не есть гуд. ГМ, плохо, плохо, плохо. Лей, на данный момент у тебя есть несколько вариантов. МММ, осторожно выгнул я бровь. Весьма предпочтительным была бы Юи, я подавился чаем. Да-да, принцесса Северного полюса в данном плане весьма удачна. Правитель Северного полюса, имеющий в женах их принцессу, будет в глазах северян хоть и не своим, но, я понял, бунтовать они будут в данном случае меньше. А так как я лорд Низарин, то есть один из столпов империи, то таким образом осуществляется безболезненная интеграция Северного полюса в состав империи. Я прав, верно, но есть и иные возможности. Например, я снова поднес к губам чашку. Принцесса Азула, например, и вновь давлюсь. Когда я откашлялся, чашка, получив извиняющийся подозрительный взгляд, была отставлена в сторону. ГМ, лорд Азай, я правильно понял, вы мне сейчас предложили стать следующим после вас лордом огня? Уставился я на него. Можешь считать и так, чуть приподнял уголки губ Азай. Однако есть и еще один вариант. Лея, да, ты правильно понял. Политической выгоды такой брак не несет, однако моя дочь несколько эксцентричная. И обе они, что Азула, что Юи, вводят тебя в, как ты ранее мне говорил, грязь у трона, а еще вешают огромное количество проблем вместе с властью. Однако жениться тебе все-таки нужно. Я бы предпочел, чтобы ты выбрал одну из их высочеств, но выбирать тебе. Мне лишь нужно, чтобы ты обзавелся женой. Я подумаю. У меня есть время, осторожно поинтересовался я. Год, не больше, четко проговорил Азей. Потом ты должен определиться. Есть еще один момент, который я бы хотел обсудить. Да, к твоей женитьбе он не относится. Скажи, ты знаешь о грядущем солнечном затмении? ГМ, да. Кажется, оно будет летом, верно? Мы уже подбросили эту информацию нашим противникам. Царство Земли и королевство Амашу с южным племенем Воды уже ведут активные переговоры. К ним практически гарантированно присоединятся сбежавшие с Северного полюса маги. Стоп. Когда эта Амашу перестала быть частью царства Земли, и что тогда делать с Южным полюсом? Ведь если эти маги свалят туда, то юг вновь обретет силу. Вот по этому поводу я и хотел посоветоваться. Насчет царства Земли, то оно и раньше было не монолитным, а сейчас, во время войны, Амашу практически полностью отделилась, формально оставаясь верным Басинксе, но реально, да и к тому же, царь Земли не имеет никакой власти. Если бы царство Земли имело бы монолитную власть, то мы бы никогда не сумели захватить целую его половину. Да что там, если бы сейчас Земля объединилась вокруг царя и стала бы монолитной, то я бы в зависимости от ситуации попытался бы задавить ее в минимальные сроки, либо заключить мир. ГМ, разве Земля не ослабла от войны, даже при монолитной? Нет, даже сейчас царство Земли – страшный противник. Если оно объединится, то может по своей мощи стать на уровень с нами, не превзойти и даже не догнать, но силы будут сопоставимы. Я все понял. В таком случае задам тебе свой вопрос. Ты больше месяца провел на Южном полюсе и что-то около полутора лет на Северном. Насколько серьезна угроза появления у Южного племени Воды своих магов? ГМ, полная потеря для нас Южного полюса, безапелляционно отрезал я, рубанув рукой. Северное племя Воды невероятно уязвимо из-за своего города. Как бы невероятно это ни звучало, они не могут из-за большого населения внезапно взять и уйти куда-нибудь. Да и если бы их было немного, они разучились жить в ледяной пустыне, в ледяном аду. Их воины несравнимы с воинами юга. Температура в их городе иногда достигает отметки примерно -5-6, тогда как для Южного полюса невероятно тепло уже -15, а обычно вообще -25, это летний уровень тепла. Да даже если глянуть на одежду, то на севере иногда ничего теплого не надевают, только телогрейка и что-нибудь легкое под нее. Все. И что из этого следует? Что внезапно появившиеся маги превратят южное племя в страшнейшего противника на Южном полюсе. Южане просто уйдут вглубь ледяной пустыни. Если ранее они там выжить не могли, то с магами они там смогут возвести хоть город-цитадель под снегом, и никто такое поселение никогда не найдет. В отличие от Северного полюса, мы не сможем просто прийти и захватить их, ведь придется топать и искать их по всей ледяной пустыне. На собственном опыте говорю, выжить там, не обладая магией, нереально, а подвоз припасов для армии, даже если мы наберем ее из одних магов, будет невероятно труден, почти невозможен. В общем, пока южное племя вынуждено жить у воды, оно не опасно. Стоит им только получить магов, и необходимость в поселении на берегу моря отпадет, а оборонительный потенциал при отсутствии необходимости защищать уже сформированное мирное поселение и наличии немалого военного опыта возрастет до уровня едва ли не Басингсе при населении всего в несколько тысяч человек. Значит, появление у южан магов лишит нас Южного полюса, это очень плохо. Пираты на всем пространстве южных вод, пираты, с которыми мы ничего не можем сделать. Нужно максимально облегчить условия интеграции и жизни в империи северянам, чтобы они относились к нам пусть и настороженно, но не уходили из своего города. Предлагаю назначить наместником Тамайра. Он невероятно умен и неплохо знает племена воды. Хорошо, я подумаю над этим. В таком случае я могу идти. Определись с невестой и готовься прибыть завтра в полдень на тайное совещание. Будем обсуждать затмение. Есть. Аккуратно поднявшись, я покинул задумавшегося о чем-то хозяина огня. На следующий день я прибыл за полчаса до планируемого собрания. Присутствовали, кстати, Азай, Азула, Джаа, еще два генерала из Ука, которого решил притащить Азай, чтобы несколько приблизить принца к себе. Обсуждалось, как мне уже сообщили, затмение. Азай подробно рассказал, что это такое и чем сие событие грозит магам огня, а также сказал о передаче данных противнику. «Но зачем, ведь это угроза нам», — воскликнул самый импульсивный из присутствующих. «Кто это был, пожалуй, говорить не стоит. Я поясню, дорогой братик», — язвительно начал Азула, но я ее перебил. «Не стоит вам утруждаться, ваше высочество, позвольте мне», — прежде чем принцесса успела что-то сказать, Азай подтвердил мое предложение кивком. «Думаю, это будет не лишним многим здесь присутствующим», — пояснил он. «Спасибо, лорд. Итак, может показаться со стороны, что это нам невыгодно. На самом деле дела обстоят иначе. Затмение длится не более 10 минут, так что использовать его в качестве фактора, способного обеспечить глобальное наступление по всем фронтам, нельзя. Это событие может быть использовано только для удара в самое сердце нашей страны, столицу и по царской семье. Именно для этого мы и слили информацию. Я до сих пор не понимаю», — хмуро посмотрел на меня принц. «Еще немного, принц Зука. На такой удар не может отвлечься вся армия и весь флот противника. Очевидно, что атаковать будут только небольшое количество солдат и магов, самые элитные части. Это значит, что, имея в запасе несколько месяцев, мы можем организовать гигантскую мышеловку, поймав в ловушку самый цвет армии всех врагов, не считая еще и части лидеров, которые гарантированно присоединятся к удару. Конечно, царей земли или Амашу мы там не увидим, но лучшие командиры точно окажутся схвачены или убиты. И здесь мы собрались, чтобы определить в Черне основной план. Полагаю, следует разработать несколько вариантов при учете разных направлений удара», — высказался один из генералов. На этом собрании мы просидели часов 5, сделав 20-минутный перерыв в середине и перекусив. Азула часто вставляла довольно едкие, но четкие комментарии, Зука выдавал намного более редкие и несколько менее полезные, но не лишенные смысла реплики. Джаа скорее работал консультантом по вопросам флота, тогда как основным планом занимались все же двое генералов, часто задавая уточняющие вопросы. «Я тут был в качестве эксперта по племени воды в первую очередь», — Азай практически не вмешивался, наблюдая и редко корректируя. «В течение еще месяца мы собирались практически тем же составом, изредка менявшимся в стороны увеличения, 6 раз. В конце концов основной план был готов, и Азай его подтвердил. Началась масштабная подготовка. Я лично опять не смог усидеть на месте. На этот раз мой путь лежал обратно на Северный полюс. Мне нужны были маги воды. Пусть Анг там развлекается, сколько влезет. Скоро его отловят свои же и припрягут к подготовке к вторжению. Дальше чудесный план с солнечным затмением пойдет псу под хвост, а я тем временем уже соберу нужную мне команду магов. Сейчас нужно что-то около 30 человек, обкатать их, а уж дальше сформированное ядро можно будет обвесить еще парой другой сотен стихийников. Что я хотел сделать? Может показаться, что вокруг война, затмение, в конце года будет комета Сазина и все такое. Да только этим делом другие люди пусть занимаются. Я хоть и участвую во всем этом, но не стоит забывать и об иных своих обязанностях. Моей глобальной задачей на данный момент, кроме недопущения падения империи, было заселение или хотя бы оживление огромной пустующей территории, Великой Пустыни. Пространство, сравнимое со всем архипелагом огня, пустовало столетиями. И главное, что меня удивляет, пусть и не сразу, пусть это долго, но даже не имея в наличии магов воды, царство Земли могло бы оживить пустыню, однако ничего не сделало. И аватары тоже хороши. Как убивать императоров и гонять армии, так они хороши. Как превратить пески в леса, так не наше это, не барское дело. И ведь я более чем уверен, что если бы сим благородным делом занялся простой человек, то сколько бы он трудов не вложил, какой бы ад не пережил, но его бы забыли уже через десяток другой лет, тогда как имена той же Киоши или аватаров до нее помнят и чтут. Что за дебилизм? Так или иначе, но оседлав Аланара и прихватив с собой Лею, я отлетел на Северный полюс. Там меня настигла весточка от Нея, о котором я уже успел позабыть. Он, как оказалось, недурно провел время, собрав свою команду из магов-ренегатов в царстве Земли, которые за последние месяцы успели совершить столько, сколько не каждый диверсионный отряд совершит. И все почти случайно. Развлекшись от души, ребята сейчас маялись, чем бы заняться. Ну а я только обрадовался. Нечасто такие подарки выпадают. На Северном полюсе я провел что-то около месяца, вербуя молодых и амбициозных ребят. Народ уже более-менее успокоился после захвата их города, однако многие все еще хотели уйти, при этом не потому, что все было так уж плохо, а потому что перед ними весьма активно открывали Палмира в виде империи. Только вот настроение к огню здесь варьировалось от ненависти до настороженности и нейтралитета. Положительных эмоций было мало, хотя Эльрей старался это исправить. Именно поэтому плавная работа в течение месяца в виде распространения слухов, а после и открытых заявлений, принесла свои плоды. Спустя 4 недели у меня был отряд в составе 20 человек, состоящий из 6 девушек и 14 парней. Немедля, я загрузил их всех на выделенный мне корабль и отправил на один из каменистых островов архипелага огня, сильно напоминающий тот, куда Ван Шитонг перетащил свою библиотеку. Туда же направлялся и отряд Нея, а также еще десяток магов огня. Кроме тех из собранных Неем людей, кто готов был пойти за ним хоть на край света, плыли еще несколько магов из Юдая и Болотников, которых я навестил на Аланаре и взял с собой. Всего 2 мага, но они мне были необходимы. Северяне не умели работать с растениями, тогда как сей талант был весьма важен. Спустя 8 суток все эти национальные группы, пока что изолированные мною друг от друга, собрались вместе, рассевшись трехцветными рядами. «Хочу поздороваться со всеми, с кем еще не виделся», — начал я. «А теперь, пожалуй, приступим. Вы тут все по разным причинам. Маги огня, по приказу, земли и воды, ради нашего нового общего дела. Как уже многие знают, это дело — восстановление Великой Пустыни. Чтобы не оставалось вопросов, поясню. Великая Пустыня — это территория, размером с королевство Амашу, которая полностью заполнена песком. Просто песок и ничего больше. Нас тут 42 человека, 43, включая меня. Именно в таком составе мы и будем превращать этот песок в леса и поля, как только войска теперь уже нашей общей страны выйдут на линию Амашу-Басингси и возьмут оба этих города. Здесь же мы будем тренироваться. Я немного помолчал, отпивая воды из стоящего недалеко стакана. Среди нас 6 целителей с Северного полюса, 10 магов огня, бывших и оставшихся солдатами и направленных сюда для нашей охраны. Эти люди будут в составе поддержки, основная же работа ляжет на плечи магов земли и оставшихся, воды. Также у нас будет новый стиль одежды, цвет, белый. В пустыне лучше всего носить именно его. На этом острове вас будут обучать новым стилем работы с вашей стихией. Это я сейчас говорю магам воды и земли. Я привез сюда 6 учителей. И еще кое-что, хочу, чтобы все знали сразу. После обучения вы все будете считаться военнослужащими армии огня, так что если кому не хочется, то он может получить денег на обратную дорогу и вернуться назад. До этого тихо слушавшие меня люди подняли гул. В основном это были те, из-за кого я и не сказал такой важный момент никому изначально, водники. Сейчас им уже гораздо сложнее отказаться, чем в начале, ведь они уже вне своего полюса, вне уютного дома. Уйти сейчас, ага, как же, уйдут они, я уже достаточно прожил, чтобы немного разбираться в людях и человеческой психологии. Магия стихии дает на самом деле просто-таки невероятные возможности, несмотря на кажущуюся слабость. Имея хорошее воображение, ей можно найти сотни применений. А уж если соберутся 4 мага разных стихий, то я даже и не знаю, что они не смогут сделать. В разумных пределах, конечно, хотя и сильно размытых пределах. Вообще, такой отряд магов мне был нужен скорее не для даже терраформирования пустыни, хотя и это весьма важная задача. А нет, мне было необходимо в первую очередь подтолкнуть развитие самой магии. При этом подтолкнуть именно в направлении смежного ее применения. Ангскотары в каноне разогнали облака, Року и Сазин вдвоем едва не потушили вулкан, Киоши, владея 4 стихиями, отделил от континента остров. Целый, мать его, остров. Конечно, чтобы повторить такое, потребуется как минимум 100 магов разного профиля, но ведь это возможно. Да тот же Басингсе окружен стенами, которые не способны существовать по всем законам физики, если только маги Земли не меняли структуру камня, а они меняли. Я точно знаю, что магия Земли позволяет укреплять камни. При подобных возможностях отправиться на путь развития техники, исключив развитие магии, глупость. Техника еще пару веков точно не сможет перестроить пустыню или горный хребет, тогда как маги это могут. Именно поэтому мне нужны те люди, которые первыми подадут пример объединения стихийников разных направлений. Один такой пример уже есть – Юдао, да только об этом городе мало кто знает за пределами его окрестности и столицы. Естественно, что на пустыню потребуется гораздо больше нескольких десятков человек. Хорошо, если несколько сотен хватит, однако я не верю и в эту цифру, если мы хотим добиться результатов хотя бы лет за 20. Эх, скорее бы уже война закончилась. Я бы припряг Анга к этому делу как-нибудь, а потом отрядил бы на восстановление популяции воздушников. Мечты, мечты, ну, таковыми они и останутся недолго. В принципе, тренировки на мертвых островах огня – идея не самая удачная. Пустыня отличается от каменной пустоши едва ли не так же, как от океана, однако мне надо было сработать команду, притереть друг к другу, так что да и обучать их тоже надо где-то. Так почему бы не тут, ребятишки стали трудиться, не покладая рук. Я почти не вмешивался, сглаживая лишь самые острые вопросы. Работать и тренироваться я специально заставлял в полдень и близкие к нему часы, чтобы максимально адаптировать людей к жаре. Я был в пустыне и даже самые жаркие дни тут, к сожалению, совсем не дотягивают до нее, однако тем же водникам пока что даже это, серьезные нагрузки. Как только катары с Саккой адаптировались к быстрым переменам климата. Тем не менее, заниматься только этим пролетом я не мог. Во-первых, мне нужно было помогать готовиться к грандиозной мышеловке. Во-вторых, навестить механикуса. Собственно, к нему-то я и направился. Военные машины – это хорошо, но мне нужно было подтолкнуть его к электричеству. Возможно, мне удастся заставить этот мир с максимальной быстротой проскочить этап нефти. В конце концов, тепловые машины на угле, куда ни шло, однако тепловые машины на нефтепродуктах – это швах. Здесь невероятно чистый воздух и красивая природа, мало болеют, не хочу засирать этот мир, а потому пусть лучше сразу ориентируется на электричество. К тому же, я могу несколько изменить способы добычи электричества с помощью нефтепродуктов из моего мира. Как минимум турбины, вращаемые паром под сильным давлением, вполне могут использовать для нагрева воды не топливо, а ту же магию воды. Конечно, превращать воду в пар весьма непросто по сравнению с простым управлением движения, но зато будет неплохой тренировкой. Да и маги воздуха тоже тут пригодятся. В конце концов, те же маги огня также способны провернуть подобное. ГМ, интересно, а если нефти в этом мире нет, хотя в легенде о Корре были автомобили, так что не катит. С такими мыслями я и приперся к механисту. Сначала он ко мне относился достаточно подозрительно, особенно к выдаваемой информации. Однако после небольшой демонстрации получения тока с помощью катушки и магнита, воспылал энтузиазмом. Магнит, правда, оказался дрянной, но откуда тут качественные возьмутся? Осчастливив мужика новыми опытами и исследованиями, а также дав ему выдать из себя все, что я вообще помнил из физики по магнитам, индукции, электромагнитным полям, току, проводникам, цепям и тому подобное, я свалил от греха подальше. Пусть человек работает, а у меня еще дела есть неоконченные. К вторжению готовились при условии, что противник изберет один из наиболее вероятных вариантов для атаки. Самой удобной для нас была бы атака через врата Азулана, но на такую наглость вряд ли стоило бы рассчитывать, так что наиболее вероятным вариантом был все же прорыв с северной части главного острова. В таком случае предполагалось многочисленными засадами постепенно уменьшать армию противника и уже около столицы окончательно ее разбить. Интересно, что будет, когда против врага выйдут не только маги огня, но и земли тоже. Азай совсем недавно набрал в армию что-то около сотни из лояльных нам, а принцесса Азула не так давно заявила, что ей принесли присягу Дайли из Басингсе. Собственно, узнав о Дайли, я понял, что немножечко отстал от мира, так что стал подумывать о совершении новой вылазки куда-нибудь. Но вот куда, оставалось вопросом. Возможно, стоило бы помочь в грядущей осаде столицы земли, хотя нет. Азай перенес основной удар по ней на время после вторжения, чтобы там уже не было самых сильных противников. Кстати, как интересно, царь земли сумел прос Дайли, ведь объективно они, сильнейшие и искуснейшие из всех магов этого направления, за исключением уникумов вроде Тов. Считай, местный спецназ, не настолько же правитель земли лопух, ГМ или настолько. Припоминаю я, что он в каноне, кажется, об идущей сотню лет войне узнал от Энга. Тем не менее, свалить куда-нибудь хотелось прям жуть как сильно, однако ничего в голову не приходило. Поискать что ли Энга, пока его там готовит, может убить парочку из его новых учителей, чтобы не успели вырастить мне в противнике монстра вроде меня самого. Однако Азай решил все за меня, заявив, что раз уж я один из сильнейших магов огня, то просто по должности обязан владеть молнией. Таким образом меня, мающегося непонятно чем, спровадили обратно на Северный полюс и с наказом не возвращаться, пока не смогу работать в реанимации без посторонней помощи. Чуть поборовшись, я выбил себе разрешение прилетать на остров с магами раз в месяц, так что с чистой душой и сердцем свалил на край света, в буквальном смысле край. Прибыв на Северный полюс, я это место не узнал. Дома преобразились, преобразились люди, патрули стали практически чисто символическими. Если это все работа Айра, то я снимаю перед ним шляпу и оху. Настороженные взгляды были, ненавидящих не было. Границы поселения заметно расширились, пусть и сделано это было всего на десяток другой метров, но зато по всей длине стены. В тех местах появился парк. Узнав у генерала, где он нашел деревья, которые не мерзнут и хорошо себя чувствуют при температурах от минус 5 до минус 20, я узнал, что, оказывается, такие деревья вполне себе растут в рощах на Северном полюсе. Ну да, логично предположить, что в отличие от Южного, где магов всегда было традиционно меньше, чем на Северном, здесь духовные рощи кое-как выживали на пайке из остаточной энергии магов после закрытия портала. Айра же, недолго думая, перетащил одну такую рощу к себе почти в полном составе. Учитывая близость большого числа повелителей стихий, эти деревца тут быстро окрепнут, мда. Молниям старик стал учить меня незамедлительно. Ну и не только молниям, понятное дело, чем-то Айра напоминал мне моего прошлого учителя магии огня. Кстати, надо бы его проведать, однако ненаследный принц был несколько другого уровня, нежели мой старый мастер. Те манипуляции, что он выдавал, были для меня не просто в новинку, они просто-таки убивали меня своей простотой и одновременно хитростью применения. Что стоит, к примеру, чуть крутануть кистью при атаке простым огневым всплеском. Однако эффект, энергия закручивается, уплотняясь в центре, как результат, струя получается почти вдвое плотнее. Таким образом, чтобы достичь того же эффекта, что и ранее, требуется затратить примерно на 50% меньше сил. У меня, конечно, сил до хрена, но и увеличение мощности вдвое никто не отменял. Молния раньше для меня было невероятно много в этом слове. Теперь стало еще больше. Смысл я понял довольно быстро. Заставить свою энергию резонировать внутри энергетики особым образом, после чего мгновенно уплотнить и выпустить вовне. Сложность в том, что если не поймать момент, когда надо выпустить резонирующую энергию, то она начнет резонировать уже со всей энергетикой. Грубо говоря, приводя аналогию, это будет чем-то аналогичным, если, будучи мокрым с головы до пят, схватиться за оголенные провода высоковольтных линий. Проблема еще в том, что энергии нужен прямой канал для прохода, который нужно обеспечить с помощью движений. Да только все каналы кривые, так что нужно двигаться так, чтобы прямо перед самым проходом тока каналы распрямлялись. В чем сложность? В том, что сделав одно лишнее движение, рискуешь опять начать резонанс с самим собой. Концентрировать молнию я научился, даже выдавать ее, но Эльра все время запрещал мне создавать что-то, кроме слабенького разрядика. Он говорил, что я неправильно двигаюсь. Не знаю, как по мне, то я идеально повторял его движение. Ну, может, почти идеально. Конечно, при проходе молнии через каналы были неприятные ощущения, но не настолько же надо оттачивать мастерство, чтобы, как и мой учитель, выпускать энергию, вообще не давая ей касаться каналов. Собственно, именно на своем самомнении я и погорел, тренируясь как-то в одиночестве. Не утерпел и сконцентрировал большой заряд силы. Результат был плачевен. Проходящая сквозь тело энергия буквально выжигала меня изнутри, а главное, попытавшись ее остановить, я бы только еще сильнее увеличил резонансные процессы. Когда мощнейший поток силы все-таки вырвался из моих пальцев, я просто осел на пол, не пытаясь пошевелиться. Тело болело неимоверно, особенно дуга между пальцами и животом, а также солнечное сплетение и сердце. Пальцы обеих рук скрючились в судорогах, зубы стучали друг об друга, а в глазах стояли слезы. Из ушей капала кровь, половина кожи была в ожогах. В таком состоянии меня и нашел Эйра, сразу поняв, что случилось. Он не стал со мной ничего делать, только привел целительниц, которые стали заживлять ожоги. К сожалению, проникнуть внутрь тела целебный холод не мог, зато мог кое-кто иной. Спекшимися губами я только и мог, что прошептать на ухо Эйра, к океану. К счастью, генерал понял меня правильно, приказав двум подошедшим магам воды тащить меня следом за ним. С телом, погруженным в водяной кокон, за исключением лица, я продефилировал до оазиса, где был опущен в воду. Ядро вату болезненно распрямилось, посылая по обожженным каналам тьму. Обе рыбки подплыли ко мне, закружившись вокруг. Так я пролежал что-то около двух суток, которые больше были похожи на чуткий сон, когда человек просыпается по несколько раз за ночь. В конце концов я все-таки очнулся, с удивлением глядя на свои руки, на которых появились новые узоры, переплетающиеся с моими татуировками. Проследив за новыми узорами, я обнаружил такие по всему телу, хотя на верхней половине, за исключением лица, таковых было больше всего. Аккуратно вылезя из воды, я погрузился в свою энергосистему, с удивлением и полным недоумением обнаруживая невероятно плотную сеть мельчайших энергоканалов и ставшие более жесткими, но зато и намного более широкими и сильными, основные магистрали рук и спины. Система отметила увеличение почти всех характеристик, за исключением мудрости и воли. Собственно, сейчас мой статус выглядел следующим образом. Игрок. Имя. Лей Лангви. Низарин. Раса. Человек Узумаки. Энергетическая форма. Уровень. 113. Опыт. 7629. 11300. Возраст. 26 лет. Класс. Ниндзя Энергет. Подкласс. Шиноби. Маг-стихийник. Сила. 23. Ловкость. 24. Выносливость. 26. Интеллект. 42. Мудрость. 27. Воля. 34. Харизма. 19. Классовые характеристики. Маг-стихийник. Концентрированное духовное ядро. 118. Духовная энергия. 84. 8400. 8400. Контроль. 116. Ядро воды. 86. Ядро земли. 78. Ядро огня. 106. Ядро воздуха. 63. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков предела. 0. В тот момент я с опаской попробовал создать слабенький заряд, подсознательно готовясь к той боли, что испытал не так давно. И боль пришла, только не изнутри, а снаружи. С матами повалившись на землю, я проклинал свою голову самыми разными словами. Ну вот как можно было забыть, что я, черт возьми, мокрый. Интересно, что заряд в энергетике, над которым я потерял контроль, не принес мне никаких проблем, хоть и срезонировал прямо в руке. С некоторой опаской я попробовал повторить эксперимент, начав резонацию уже другого заряда прямо в теле. Затем сильнее, еще сильнее. Все, чего я добился, это вставшие дыбом волосы. Да не люблю поминать удачу, но в этот раз она действительно на моей стороне. Из такой дурости получить такой приятный бонус. Попробовав все другие стихии, я понял, что с новой энергетикой придется привыкать и к новому току энергии, хотя вроде бы ничего серьезного, но ощущение точно изменится. Главное, что движения не поменялись, остальное приложится. Быстро высушившись и найдя Айра, я потащил его на полигон. Генерал несколько раз, когда мы проходили мимо целителей, задумчиво смотрел в их сторону, но молчал. Его можно понять. Я, едва оправившись от последствий своей глупости, весь обгорелый с радостным лицом тащу его на полигон, хотя мне полагается лежать пластом и страдать от того, что потерял магические способности. Каков же был шок у генерала, когда я продемонстрировал ему свою молнию, бывшую даже мощнее той, что я пытался создать недавно. Отложив все дела, наместник потребовал разъяснения и до вечера выспрашивал у меня все подробности, однако в конце концов Айра решил дать мне отдохнуть. Вместо отдыха я поперся испытывать новые возможности, грубо говоря, тренироваться с молнией. В первую очередь за счет того, что плотность каналов возросла, как и прочность с проводимостью, мне не требовались все те движения, что совершают другие маги. В первую очередь просто потому, что большая часть комплекса движений для создания молнии нужна, чтобы не поджарить самого себя, как это сделал я, а в остальном, не требуется. Все, что мне нужно, это скопить мощь и высвободить ее резким выпадом, вот и все. Уже через сутки, попрощавшись с Айра, поклонившись ему на прощание как учителю, я отправился на Аланаре в столицу огня. По прилету туда передал Азаю просьбу его брата направить к нему Зука. Последний, кстати, хоть и пытался скрывать это, но сильно привязался к дяде. Азай думал недолго, решив спросить самого принца, которому идея пришлась по душе, в результате чего он сел на корабль уже через неделю, отправившись на Северный полюс. Вообще, меня несколько беспокоила ситуация, когда оба канонных предателя оказались у власти в недавно захваченном почти автономном городе-государстве, но за время, проведенное в том месте недавно, я чуть успокоился. Ситуация там выравнивалась в нужную империи сторону. Спустя 2 месяца мои маги уже начали тренироваться тому, что потребуется в пустыне. Возведение каменных стен от ветра, изменение русел рек для таких учений, их вывозили в колонии. Сначала мелкие речушки в количестве 4 штук, потом крупные. Впрочем, крупная там была одна на вроде Невы, да и не особо ее меняли. Просто организовали несколько каналов, которые наполнили водой из нее. По всему выходило, что минимальные навыки у народа были. Маги воды весьма криво, но научились управлять растениями, земли, строить нужные конструкции. От магов огня вообще ничего не требовалось. Они солдаты на максимально длительном контракте. Охранять, охранять, еще раз охранять. Вот и все их обязанности. К лету фронт приблизился к линии Басинксе, Амашу вплотную. Оставалось дождаться, когда там подавит оставшееся сопротивление, а также несколько спадет накал обстановки и уберут остатки армии противника. Вторжение враг готовил тихо, но кое-какая информация просачивалась. Я был слишком занят разным, в том числе и думами о свадебном ультиматуме Эзея. Вот кого выбрать, с одной стороны, такой шанс выпадает весьма редко. Фактически, выбирая сейчас одну из девушек, я выбираю свое дальнейшее положение, судьбу в этом мире да много чего. Хочу власти над всей империей, Азула к моим услугам. Правда, надо будет показать, кто главный, что весьма и весьма непросто, однако не для меня. Азула очень сдержана с магами сильнее себя, а еще умна. Она почти боготворит своего отца, очень уважает дядю, даже к брату, которого не считает кем-то важным, относится подсознательно с некоторым уважением. Все-таки Зука довольно силен, как маг. Я же для нее значу примерно то же, что и Азай, то есть, проблемы остальных женихов меня не касаются. С другой стороны, относительно тихая Юи, тоже не дура, податлива, но не слишком любит народ огня. Впрочем, ей есть за что, но предательство с ее стороны можно не опасаться никоим образом. К тому же, в этом случае я получаю в безраздельное владение Северный полюс, который нравится мне, пожалуй, больше любого другого города. Айра скорее всего определят тоже ко мне, что в плюс. Очень мне импонирует этот человек. К тому же, на Северном полюсе непочатый край возможностей, близко опять же портал в мир духов, а вся сила дома Низарин останется со мною. Но есть и неприятность. Юи влюблена в Садку. Не то чтобы это меня останавливало, но не слишком приятно. Хотя после того, как этот придурок попытался убить духа океана, скорее всего ситуация изменилась. Лия самый, пожалуй, непонятный вариант. Во-первых, она мне нравится больше, чем остальные. Во-вторых, знакома. В-третьих, характер у нее где-то между Юей и Азулой. Конечно, ничего особо не дает в плане выгоды, только нахрена мне она, хотел бы получить выгоду, то чего уж мелочиться, если предлагают власть над империей. Однако, несмотря на все старания Леи, я к ней отношусь больше как к подруге, но не как к девушке. К окончательному решению я так и не пришел, однако больше склонялся к Лее. Как минимум с ней все определенно, она мне известна достаточно хорошо, испытывает определенное и вполне конкретное чувство ко мне, к тому же это свяжет меня с Линией более крепкими узами, нежели служение, пусть и добровольное, и выгодное. Ну и потом, Ли и ней станут способами породниться со мной, что несколько ослабит давление на Азея со стороны уже его союзников. Ведь раньше я был один, а теперь с домом Низарин станет вдвое больше контактов. Все хорошее рано или поздно заканчивается, закончилось и время относительно мирного существования. 7 июля, враг должен быть где-то в окрестностях главного острова. 8 июля вечером засекли тайную высадку противника в одной из бухт. Интересно, что было бы, если бы они узнали, что эту самую бухту для них специально очищали и даже создавали мифических контрабандистов, которые тут работали в течение 2 месяцев и были потом пойманы кораблями царства Земли. С утра противник устроил продвижение вглубь острова, благо что высадились они весьма близко к вулкану, в кратере и склонах которого и располагалась столица. Мда, либо стратегии тактики народа огня гении, либо с той стороны идиоты, либо гении у нас сидят в контрразведке и разведке, а тактики и стратегии имели достаточно времени на подготовку. Я, кстати, склоняюсь к последнему варианту. Так или иначе, но в последний месяц я почти не участвовал в подготовке, так что знал все в общем виде. Но даже так он меня поражал. Этих военных заманили в тоннель. Тоннель под горой. Конечно, среди них много магов земли, они проследят за тем, чтобы свод не обрушился, но что это место можно просто заполнить огнем и сжечь кислород или тем паче направить сюда водяной пар, они не подумали. Нет, да установить 5 пушек где-нибудь посередине и все. Но нет, эта армия просто продолжила идти сюда. Воистину царство земли многого лишилось после ухода Дайли. Без этих спецов контрразведки враг сейчас думал, что идет по какой-то военной базе или еще чему-то такому. Даже встречал там солдат из штрафбатов, которые эту секретную военную базу охраняли. Их допрос только убедил противника в правильности информации. Встречать героев мы должны были на той арене, где шел турнир. В принципе, их можно было бы завалить еще в тоннеле, заминировав тот. Маги земли не почувствовали бы бомбы, а потому вряд ли бы успели среагировать. Можно было заложить мины с шрапнелью, много чего, но Азей захотел избить их показательно. Его дело. Хозяин огня врага встречал лично со стены в 50 метров. Вот часть дальней стены разбивается в дребезги. Вот армия выходит и строится ровными рядами на пространстве между 2 гигантскими стенами, где ранее стояла арена. На гребне этих стен стоят металлические башни с бомбометательными машинами. О, что-то новенькое. У народа земли появились свои танки. Впрочем, я вообще не уверен, что это машины. Однако похоже металлические гусеницы с гербом царства земли спереди, состоящие из сегментов. Эти юниты занимали места между полками и немного впереди них. Видимо, предполагается, что они в случае столкновения встанут поперек и пойдут боком, отражая удары. Что же не самая плохая тактика? Вот они начали встречать сопротивление. Пары магов, отряды каким-то образом они выбивали башни. В этом деле им активно помогала ПА, закованный в броню из металла. Эта туша просто таранила мордой места выхода орудия и сминала стену. Заодно Бизон переносил солдат наверх, помогая разгораться сражением на стенах. А Анг летал где-то высоко, то и дело спускаясь к одной из огневых точек и обезвреживая ее. Наконец началось затмение и сзади прогремел взрыв. Аанг сверху увидел, что произошло, и во всю глотку закричал. Они взорвали проход. Хе, молодец, пацан. Теперь пути назад нет, только вперед. Победа или смерть. Вот отряды огня начали отступать. Вот идет огромный поворот и гремит еще один взрыв. На этот раз недалеко обрушились 2 стены. Сковывая маневры, погребая пару отрядов под собой. Вот армия поворачивает и видит перед собой высокую стену тупик. Ну как, высокую, 30 метров. А наверху стоим мы, собственной персоной я, рядышком, Дайли во главе с Лонгфингом, слева от меня, Азей. Точнее, это я справа от него. Азула обжилась где-то в более удобном пункте наблюдения. Что называется, приплыли. Дальше затмение вошло в свою полную фазу, а Аэнг пафосно вызвал хозяина огня на бой. Насмешливо что-то ответив, Азей спрыгнул вниз, придерживаемый двумя дайли, скользящими по стене. Я, честно говоря, в тот момент отвлекся на магов огня. Мне было интересно воздействие на их энергетику. Вспомнив о своей роли, я спрыгнул вниз и с помощью магии воздуха, пусть и применяя ее пока незаметно, приземлился за правым плечом Азея. Твоим противником, Аэнг, буду я. Театральность за этим сражением наблюдает куча народу. Важнейшие придворные, генералы, солдаты, кое-кто из столицы. Это шоу, и мы в нем отнюдь не зрители. Кто ты такой? Вышел вперед еще один мужчина, видя, что Аэнг замер соляным столбом. ГМ, кажись, это отец Катары и Сокки. Аватар Лей, рад познакомиться. Чего они тянут? Затмение не вечно же, хотя ясно. Здесь нет политиков, а воины считают, что можно убить Азея в любой момент. Собственно, Азей тоже рассчитывает на это. Точнее, не совсем. Мой имидж цепного пса хозяина огня. Лорд хочет поддержать его, показывая, насколько мне доверяет и насколько уверен во мне, выходя сюда абсолютно беззащитным только лишь со мною и двумя дайли. Аватар тут? Нет. Тихо перебил Анг. Что? Он тоже. Зачем ты его защищаешь? Повернулся он ко мне. Ради справедливости, конечно же. Засмеялся я. Разве выйти сюда и убить абсолютно беззащитного человека, это справедливо? Так что решай, Аватар Анг, кто будет твоим противником? Я или Азей? Но уже после затмения. Вместо ответа в меня полетела воздушная волна, разбившаяся о возникший в моих руках шест, похожий на тот, что был у Аэнга, безусловно, но более совершенный. Азей тем временем отдал приказ жестом, и двое дайли одним мощным толчком буквально выбили себя в воздух и вернулись на стену. Аэнг все больше распалялся. В меня летели камни, ледяные снаряды, воздушные волны, но все это отбивалось. Азей отступил назад, давая мне пространство для маневра, и тут всех охватил глобальный шок, когда в Аэнга полетело все то же, что он пускал в меня. Командир армии не давали ей двигаться. На стенах появилось множество машин, да и понятно уже было всем, что это ловушка. Бой между мной и Аэнгом сейчас решал все, и уже к пятой минуте было ясно, что Светлый проигрывает. Пошла шестая минута, все то время, что они потеряли до боя, кончилось. Первый лучик солнца показался из-за луны. В отчаянии Аэнг запустил ледяное лезвие в Азея. Его я отразить не сумел, впрочем, и не пытался. Взмах обеими руками, и лед раскололся от тугих перекрученных струй пламени. Появившиеся из-под земли дайли, готовые в любой момент забрать Азея, если вдруг армия земли пойдет в атаку разом, исчезли вместе с хозяином огня, а я же, совершив мощный прыжок с помощью воздуха, приземлился в десятки метров позади и в момент приземления опустил ладони на землю. Из-под них тут же вырвалась волна огня. Ты не владеешь огнем, Светлый. Беги, ты не сможешь отразить удар, он придется по солдатам за тобой. У Аэнга на лице промелькнули те же мысли. На миг волна скрыла его, а затем ее просто разметала. А там, где ранее стоял Светлый, теперь была сверкающая белым фигура. Ждешь от меня того же, заорал я. Не дождешься, ты еще слаб. Публика смотрит. На мгновение замерев, я дождался, когда Аэнг запустит в меня тяжелейшей волной воздуха, которая, казалось, способна положить даже стену, а затем я вытянул вперед руку, с которой сорвалась мощнейшая из доступных мне молний. Кажется, Светлый понял, что я собираюсь сделать. Только этим можно объяснить земляную стену, которая перед ним выросла. Только вот он явно не рассчитывал на молнию, десятикратно превосходящую ее аналоги. Барьер проломило, а молния врезалась в Аэнга. Сам он просто отлетел назад, упав безвольным трупом, который тут же подхватил вождь южного племени воды и утащил вглубь рядов армии, начавший смыкать кольцо вокруг парня. Через минуту из центра построения вылетел бизон, уносящий на себе детей и Аэнга. Несколько выстрелов по нему были мимо, да и не особо старались, благо что все думали: Аватар мертв. Видя бесперспективность сражения, вождь начал переговоры. Армия уже явно была не готова на бой морально. Поражение Аэнга и сила, которую я продемонстрировал вкупе с противником на стенах, нацеленными на них орудиями и перекрытым проходом, капец в общем. Один из генералов вместе с Лонгфингом пошли принимать капитуляцию. Глава 9. Вспоминая свои эксперименты с молнией, понимаю, насколько я был беспечен, однако так или иначе, мне невероятно повезло. Трижды повезло. Во-первых, тем, что меня не убила моя молния, Во-вторых, что Ту и Ла сумели восстановить мне каналы до более-менее нормального состояния. И в-третьих, что выросла вторичная сеть из мелких каналов, за счет чего ставшие достаточно жесткими основные могли и не проводить ту же энергию стихии воды, земли или воздуха, которая теперь туда не очень подходила. За счет измененных каналов я мог использовать колоссальные объемы сил для молнии, в том числе и вроде той, которой прошиб стенку Анга. Она была раз в 10 мощнее обычных. Представляю, как этот удар выглядел со стороны. Боюсь, у Азея после этого боя не останется оппозиции. Сдача магов земли прошла штатно, я же, немедля особо, вылетел уже через 3 дня к Басинксе. Войска там только и ждали, когда мы выбьем из противостояния эти элитные части, после чего предполагалось штурмовать сам город. Я, аватар, я мог бы снести с помощью силы вату участок стены в Басинксе, однако не стану этого делать. Просто буду в нужном месте и в нужное время, чтобы вмешаться в случае критической ситуации. Мое чувство, связывающее меня со светлым, сильно окрепло. Я начал ощущать эту ниточку на больших расстояниях. И сейчас она тоже чувствовалась. Непонятно только было, жив Аанг или родился новый светлый. Вообще-то с молнией я переборщил. Мне надо было вывести из игры оппонента, пока он в состоянии аватара не натворил дел. Однако убивать мне его точно не хотелось. Некрасиво получилось, хотя публике и понравилось. Эх, не видать теперь храмом воздуха старые деньки и старых жильцов. А такие планы были. Первую стену Басинксе раздолбили быстро. Да или просто забрались на нее ночью, а на утро можно было видеть, как целая секция стены просто проваливается в землю. Вкупе с воздушными шарами, обеспечивающими поддержку с воздуха, прорыв противнику заткнуть не удалось. К сожалению, вторая стена была выше, толще и охранялась лучше, да и войска оттянулись туда в основном, успев предварительно выстроить 2 преграды между второй стеной и первой, отделив незахваченную область. Впрочем, примерно 15% города все равно было взято, что можно считать успехом. Противостояние за город длилось еще месяц, и мы бы точно не победили, если бы не воздушные шары, планеры, новые танки и бомбы. Так или иначе, но воздух был наш, нашим стал и город. Прорыв второй стены был осуществлен спустя 1,5 недели. Захват же всего внешнего кольца и следующего за ним обошелся чудовищными потерями. К счастью, в армии присутствовали целители с Северного полюса. Мало, но были, чем сильно облегчили наше положение. Я лично в сражениях участвовал редко, однако если приходили донесения о масштабных стычках, то тут же вылетал туда и бил своими молниями от души. Как правило, хватало 2 ударов, буквально разрывающих первые попадающиеся тела, обжигающих и ранящих остальных солдат, чтобы обратить противника в бегство или уничтожить его. Царь земли, как оказалось, был убит на 3-ю неделю штурма, так что 4-я неделя противостояния шла достаточно легко, по сравнению с остальными. После взятия царского дворца началось добивание всяких партизан. На этом этапе я вылетел из города, отправившись в Великую пустыню. Нужно было провести несколько экспериментов. Песок достаточно свободно подчинялся магии земли, но управлять им сущее мучение. Тем не менее, мне удалось найти способ с помощью магии скреплять его. Медленно, конечно, но скреплять, преобразуя в песчаник. С камнями тоже выходило не айс. Это была дурацкая неправильная пустыня. Я был в пустынях на земле. Пусть там и дохрена песка, но там есть и просто каменистые пласты и рассыпки камней, где-то вообще скалы, а здесь песок. Все. Только, мать его, песок. Это как вообще, откуда тут взялось столько песка? Хреново было еще и то, что он был в некоторых местах настолько глубоко, что даже земля под ним не чувствовалась. Однако были и выходы каменных пластов, когда таковые скрывались лишь на глубине 20 метров или чуть больше. Набив инвентарь тонной песка, я улетел к своим магам. Там с привезенным грузом и стал экспериментировать, подключая народ и объясняя ждущие нас проблемы. Появились идеи управлять песком совместно. Маги воды мочат его, после чего вместе с магами земли управляют уже мокрым песком. Из него решили строить пока что стены, ибо, как выяснилось, мокрый песок сжимать с помощью магии гораздо проще, чем сухой, а когда он высыхал, то становился достаточно крепким. Прикинув объем воды, я несколько посмурнел, но с помощью карты и пары светлых голов, помогавших мне, сумел прикинуть, с чего бы нам начинать. Ближайшая к пустыне река была весьма небольшой, так что первым делом мы отправились расширять ее русло и направлять к ней новые притоки. Спустя две недели тяжелой, но нужной работы, объем воды увеличился раз в 10. Правда, пришлось обезводить некоторые территории, но там до этого была болотистая местность, так что не смертельно. Вскоре уже первая жизненная артерия начала свой путь в песке. Прокладывать путь было ужасно сложно. Приходилось постоянно укреплять русло, дабы вода не уходила в песок слишком быстро. Прямо тут, в пустыне, на привезенной мною в инвентаре почве, выращивали наиболее неприхотливые травы, которые потом хотели посадить по берегам будущей реки, когда в нее пустят воду. Весь канал получался длинный что-то около 50 километров и заканчивался большой лункой, которая была весьма слабо укреплена и через которую вода легко должна будет просачиваться в песок. С болот мне удалось достать достаточно неприхотливые водоросли, которые местные выращивали как еду почти в любых условиях. Не знаю, сойдут ли, но я надеялся, что приживутся, благо что им вряд ли нужно что-то кроме воды. Постройка канала у нас заняла еще месяц. За это время мы успели также убрать песок в примерно 5-метровой зоне от берега и заполнить ее мелкими камешками. Аккуратно пустив воду и понаблюдав за этим историческим событием, а заодно перекрыв ей доступ к другой реке, которая не так давно серьезно расширилась и уже грозила наводнением, мы начали перемешивать камушки с землей и сажать туда травы. Уже спустя неделю можно было увидеть результат наших трудов. Первую зеленую поросль. Это было невероятное чувство, несравнимое, пожалуй, ни с чем, когда тяжелейшая работа окупается таким результатом. После моего донесения хозяину огня, который хоть и не показывал этого, но относился к нашей задумке скептично, Азай лично прилетел посмотреть на результат, который его, мягко говоря, впечатлил. Через две недели с этого момента мне в распоряжение были отданы 20 дайли и столько же, магов воды. Во время одного из визитов в столицу Ли, который не так уж и часто старался со мной видеться вне необходимости, хотя по-прежнему был верен и предан, отозвал меня на пару слов. То, что влюбленность Ли несколько поутихла, не стало для меня новостью. Все-таки я изначально относился к подобному чувству несколько скептически, поэтому и в постель Лею не тащил, ибо это не земля и девственность невесты тут ценится очень и очень сильно, особенно у благородного сословия, а потому жизнь ей я поганить не хотел. Заверив Ли, что я его сестру не осуждаю, я со смешанными чувствами отправился к Ван Шитонгу. «Что тебя привело ко мне, странник?» «Возникло сзади меня существо. Мы обновляем пустыню, хотим заселить ее. Я хотел узнать, не занимались ли чем-то подобным люди в древности. Вот оно как, я в тебе не ошибся. Нет, люди всегда использовали магию для войн и разрушения, редко для целительства или постройки городов. Кто бы мог подумать, что именно Вату поведет мир в светлое будущее?» Кажется, даже ехидно задал вопрос Ван Шитонг, после чего снова обратил внимание на меня. «У меня есть мысль, как тебе помочь. Обратись к моим собратьям, к духам. ГМа ведь верно. Спасибо, Ван Шитонг, не спеши. Я могу тебя переместить в мир духов и даже помочь вернуться назад. Нет нужды в порталах на полюсах. Еще раз благодарю», — поклонился я. Среди духов было огромное количество разнообразных существ, в том числе и духи деревьев, травы, рек. Именно подобные существа, готовые помочь нам в нашем деле, и были моей целью. Согласились немногие, но много мне пока что и не было нужно. Приведя их всех в пустыню, я мгновенно поднял эффективность работы на порядок, а еще через пару недель я почувствовал ее. Огромная сила приближалась откуда-то издалека, вряд ли кто-то кроме меня ее ощутил. Возможно, светлый, но я до сих пор его слабо чувствую. Комета должна была прилететь в конце лета, однако это произошло сейчас, в середине осени. Странно, но ладно. Только лишь ощутив прилет кометы, я сразу же направился в столицу. «Я знаю, зачем ты пришел, Лей. Тоже чувствуешь ее?» — с интересом спросил Азай. «Вижу, что да. Все чувствуют. Все могущественные маги огня. Я, моя дочь Айра, ты. Видимо, твоя цель — узнать мои планы по поводу этого события?»